Номер 18. Кайл. Территория «Кампус». Принятие. Факт. Чем больше крови поглощает ночнорожденный, тем он сильнее и тем менее способен себя контролировать. Жара. Оказавшись в районе подполья, все, чего мне так страстно хотелось в этот момент — прохлада и тени. Возможно, скоро штаб отправит меня на задание за пределы стен. Там все навевало воспоминания о семье. Обращенные понятия не имели, что такое кровная древняя связь, вековые узы. Можно ли меня понять? Может, я из-за голода в три десятка лет стал ненормальным? И что вообще в нашем мире считается нормой? Норма. Интересное слово. К слову о норме. Я снова забыл принять пилюли. Руки тряслись, как у эфелианов, пристрастившихся к химии ведьм. Если смотреть на здоровых ночнорожденных, которые хорошо питались, меня можно было спокойно назвать ненормальным. В подполье сегодня шумнее обычного. Когда я пришел в эту прокуренную дыру, мои подчиненные Изаль и Ари мерились силой в армрестлинге. Они стояли друг напротив друга за круглым столиком и пили по очереди кровавые шоты. Чем больше крови в себя вольешь, тем больше приливает сила. Проигравший пил вместо крови хищника ведьминскую, кислую. Конечно, это глупая затея. Изаль — носитель моей древней крови, а Ари смешанный. Разница в силе колоссальна. Но вопреки очевидному, я уже лицезрел пару проигрышей своей тени. Ари тем самым тешила свою ночнорожденную гордость смешанной крови. Когда они упьются до усрачки, почувствовав невероятный прилив животной силы, скорее всего, пойдут чистить друг другу рожи. Обращенные любили смотреть женские бои, поэтому в преддверии грядущего зрелища вокруг них уже собралась толпа. «Я отдеру проигравшую сучку, как самую дорогую мантианскую шлюху!» Заорал эфелянский волк за баром, дважды ударив пивной кружкой. У него текли слюни, как у бешеной собаки. Волосы стояли торчком, сальные и грязные, немытые недели две. Изаль и Ари не обратили внимания на подпольный мусор. Тогда волк встал и, пошатываясь, растолкал толпу, оказавшись прямо перед девицами. «Кто из вас в постели визжит громче?» — еле связно спросил он. Ари выпила шот и с грохотом ударила пустой рюмкой. Волк схватил ее и, жадно облизнувшись, подтащил к себе. «Твой хозяин знатно тебя имеет!» Он расстегнул штаны и достал здоровенный член. «Знатно, знатно, а волки могут лучше. Давай прямо здесь!» Ари дернула ногой, чтобы ударить волка между ног, но он мгновенно вцепился в ее бедро ногтями и, резко дернув, выдрал кусок мяса. Ари завизжала, но Изаль не заступилась. Тогда Ари зашипела, чем сильнее раззадорила волка, но тут же спрятала оскал, когда я оказался возле их компании, привлекавшей слишком много внимания гостей. «Имя», — произнес я. «Кайл, не нужно», — напуганно прошептала Ари, но я повторил. «Имя». «Усван», — ответил волк, вперев в меня окосевший взгляд желтых глаз. «Сегодня Усван умрет». Я схватил его за глотку. Пальцы впились в кожу, по ним потекла волчья кровь. «Штаны можешь не надевать, члена в них уже не будет». Из толпы вышли двое моих подчиненных, в разы старше, чем Ари и Изаль. «До вечера поиграйте», — обратился я к ним. «Но за час до полуночи на главном переулке ночнорожденных повесьте голым на крест. Член отрезать и засунуть в глотку. Да поглубже. Взад запихать кол». Присутствующие никак не отреагировали на отрезанный член. Но вот после кола в заднем проходе Эфелянские волки поморщились с отвращением. Кол в заднем проходе — особая пытка Монсден. Так наказывали волков, спаривавшихся с особами чужой стаи. Позорный акт, после которого четвероногий терял свое место в стае и, главное, честь. «А убивать когда?» — задумчиво протянул подчиненный. «Без двух минут полночь. Крови много не лейте. Провоняете переулок, забродивший тухлятиной». Я отпустил глотку волка, и подчиненные перехватили пьянь. «Я ее хозяин». Направившись к выходу подполья, я замер, напоследок добавив. «И да, знатно». После подпольного развлечения штаб снова загрузил меня работой, решив применить мои информаторские связи. Дело ерундовое, справлюсь за пару дней. Проходя мимо учебных корпусов, я обдумывал, какую взятку дать смотрителям ночнорожденного района за распятого волка. Но от мысли отвлекли громкие голоса студентов, среди которых я сразу узнал ее. Желтый платок, украшавший голову, волнами спускался по телу, как золотистые барханы песков Арейна-Ден. Мило беседуя с одногруппниками, Эллен неспешно брела в сторону кафетерия. Места мне оказалось, и студенты, перекинувшись парой фраз, разошлись по разным сторонам. Эллен осталась на месте. Чье-то тяжелое дыхание и приближающиеся шаги отвлекли меня, а затем прозвучал голос старого и давно знакомого эфелианского волка. «Следить за студентами, да еще средь бела дня. У тебя задание». Этот волк любил при любой возможности шутить про мою жажду. Я уже давно был знаком с юмором Джозефа и привык к нему. Даже когда он припирался в бар с кровавым куском мяса и кидал его на мой стол с неизменным «Папочка пришел накормить своего сына». На Джозефе была огромная соломенная шляпа, а в руках он держал выцветшую корзину с цветами. Доблестный вожак, седовласый воин, знаменитый в горах моей родины, выглядел откровенно смешно в форме садовника белого города. «Наблюдение за молодежью может быть простым желанием почувствовать жизнь. Это ведь одна из причин, почему старый волк, уважаемый в своих кругах, оказавшись в кампусе, надел шляпу садовника. Не так ли?» «Мальчишка, ты еще не дорос меня подкалывать!» Джозеф улыбнулся. «У тебя есть какие-то дела с этой особой?» «Ничего такого». Он не мог проникать в мысли, но был невероятно проницательным и прямо сейчас читал меня как книгу. «Тебе стоит скрывать свои желания, Кайл». «У меня это написано на лице?» «Мальчик мой, это просто совет. Когда глаза мертвого начинают сиять, это не приводит ни к чему хорошему». Как будто я и без него это не знал, но не стал перечить. Я уважал Джозефа. Для меня он был как живой отец. Волк без слов понимал, о чем я сейчас думал. Я слышал, что люди тоже могли понимать без слов, просто заглянув друг другу в глаза. Подобное не поддавалось никакой логике или научному объяснению, но это имело место быть. «Постарайся много не ворчать. Девушки этого не любят», — нравоучительно сказал волк и, поправив корзину с цветами, исчез за поворотом. Я снова повернулся в сторону корпусов. Эллен продолжала стоять напротив кафе и разглядывать какие-то бумаги в руках. Люди считали, если о ком-то очень долго думать, этот человек начнет думать о тебе в ответ, находясь даже за тысячи километров. Я задумался, сработает ли эта людская магия на эфелианах. Эллен оторвалась от бумаг и начала озираться, как будто кто-то ее позвал. Наши взгляды встретились, и она на мгновение, застыв, помахала рукой. Людская магия вправду работала. Эфелиан огня подошла ко мне, и я обратился к ней первым. «Сегодня не твой день, как я смотрю», — я указал на переполненный кафетерий. «Сегодня ничейный день», — Мои одногруппники тоже остались без обеда. Я знаю одно место, где готовят отменные блюда. Мне по карману только забитое студенческое кафе. Неловко пробурчала Эфелиан. Ее смущение заставило меня улыбнуться, снова ощутить что-то странное внутри, что постепенно разрасталось, поднимая температуру тела. «Тогда я угощаю. Но ты ведь помнишь, что за все нужно платить». Краем глаза я заметил, как кучка дежурных смотрителей на углу кафе пришла в движение. 286-й, как ему и полагалось, покорно ждал после занятий свой объект присмотра. Наши взгляды встретились. Лицо у него было недовольное. Впрочем, как и всегда, когда он видел меня. Я еле заметно кивнул Эфелиану, давая понять, что на сегодня его работа по присмотру закончена. «Ну так что? Готова заплатить за мое предложение?» Эллен вскрикнула. «Вот же! Валяй! Какова цена наивкуснейшего ужина?» «Ты должна развлечь меня интересной историей». «Мертвым здесь мало развлечений?» Я почесал подбородок там, где не было шрама, и саронизировал. «В кампусе интересно, но жизнь мертвых слишком длинная. Нам постоянно нужно что-то новое, чтобы не превратиться в ночных злодеев». «Хорошо, но только одна история». Одна история перетекла в другую, а потом в третью и четвертую. Эллен рассказывала про невероятное количество событий из ее жизни. Об опасных ловушках, об удачных поимках на заданиях, о бреднях пьяных моряков, о галлюциногенных грибах, съеденных с голоду, о похотливом старом заказчике. Я даже узнал о том, что если в ведьму залить яды из категории болотных настоек, из ее рта польется пена синего цвета. История за историей, Эллен не замолкала ни на миг, пока мы направлялись в старое кафе на окраине кампуса, которым владел мой знакомый жнец. В этом месте не было ничего особенного. В нем не подавали вкуснейшие ужины. Просто оно находилось дальше остальных. Если моей спутнице не понравится ужин, всю дорогу обратно я буду слушать вместо сумасшедших историй бурчание маленькой девочки, которой не дали обещанный шоколад. Забавное. Я, в свою очередь, рассказывал ей о здешних негласных правилах. Дикарка сосредоточенно слушала и задавала странные вопросы, иногда не впопад. Действительно забавное. Наконец мы оказались около кафе. Деревянный интерьер, украшения в виде лиан на входе. Эфелианов внутри было много, но нам удалось занять последний свободный столик. Сделав небольшой заказ, Эллен продолжила вчитываться в меню в поисках наивкуснейшего блюда, а у меня появилась возможность незаметно принять кровавые пилюли. Пару штук в обеденное время, еще пару после полуночи и на рассвете. Иссушенный желудок с наслаждением принял закуску. Даже легче дышать стало. «Монс, надеюсь, она не станет спрашивать, почему я не сделал заказ. Меню с разливной кровью всегда подавалось с основным». Аккуратно стащив со стола, я беззвучно бросил его под стол. Тем самым избавил себя от лишних расспросов о своем естественном рационе. Точнее, об его отсутствии. Всю дорогу до кафе Эллен постоянно поправляла платок. Но стоило ей отвлечься на меню, как ткань стала разматываться в области шеи. Я смог разглядеть тонкую белую повязку, слишком простую для украшения. Эллен отложила меню и замотала платок обратно. «Эта повязка не похожа на украшение». «Это напоминание о брате», — кротко ответила она. «Белый — его настоящий цвет». Эллен нежно коснулась шеи. «Ценность подарка — это воспоминание о том, кто его сделал». Она еще в больнице разболтала мне о том, что росла в приемной человеческой семье, и у нее был брат Эфелиан. Белый, цвет барьеров. Потому я сразу догадался, что брат Эллен сводный. Я собирался сменить тему, как вдруг Эллен спросила. почему ты стал информатором?» «Хороший вопрос. Хотя говорить о подобном я не привык. Я сделал долгую паузу, надеясь, что она поймет мое нежелание говорить на подобную тему. Но, как и предполагал, Эллен продолжала таращиться на меня, упрямо ожидая ответа. «Я изгой в мертвом обществе. Это не отменяет статуса и фамилии. Но мои взгляды на жизнь отличаются от тех, что приняты в нашем мире в качестве нормы». «И как это связано с твоей жизнью здесь?» «Позиция информатора делает любого здесь значимой личностью. Подпольные рынки и нелегальщина. Темная сторона мира существует везде. И с таким положением я чувствую, что становлюсь нужным». На лице Эллен отразилось удивление. И я, чтобы не попасть под волну расспросов, перехватил инициативу разговора на себя. «Настала моя очередь задавать вопросы. Скажи мне, какие у тебя цели? Пересекая порог кампуса, чего ты хотела?» Я ожидал увидеть напряжение на ее лице, нахмуренные брови, попытки выдать ложь, но вместо этого Эллен прямолинейно призналась. «Я хочу найти здесь свой дом, найти место в обществе, где никто не осудит за прошлое. Вот и все». Не сдержав легкий смешок, я не мог не спросить. «Вот так просто? Никаких завоеваний мертвых зон, трона, власти и, главные силы?» «Да, информатор. Стать принятой. Стать обычной. Получить возможность вновь увидеть Делиана и умереть от старости в цветочном саду небольшого домика, наслаждаясь теплом семьи. Ни власти, ни силы. Ничего!» «Ты любишь брата?» «Он единственный, кто у меня есть». Я с облегчением выдохнул. Тест пройден успешно. Поход в ресторан был идеальным планом для получения информации. Если бы я заметил фальшь в ее взгляде, или Эллен раскрыла бы более воинственные цели, в один момент Эфелиан Огня стала бы потенциальной угрозой для кампуса. А угрозы я привык устранять. Но я не ошибся в ней. Блюда, которые принес официант, заняли почти весь стол. Изобилие закусок меня смутило не так сильно, как, например, красный десерт из Джапара. Монс. Живые говорили, что на вкус он просто отвратителен. Так Эллен заказала две порции, еще и ореховым соусом залила. Я не мог не подметить. Она забавная и со странностями. Простой, даже обыденный вечер все больше и больше казался чем-то необычным. Наблюдая за Эфелианом напротив, мне все еще было сложно понять, что со мной происходит. «Хочу поблагодарить тебя!» Доживав салат, Эллен бросила острый взгляд на красный джапаровый десерт, будто готовилась атаковать его вилкой. «Можешь угостить меня студенческим обедом на выходных». «Топ тебя, я серьезно! Не только за обед!» — возмутилась она. «Конечно, я до сих пор злюсь на тебя за ту уловку с этим «найди темного информатора». Однако в остальном ты был добр ко мне». «Не стоит». «Нет, стоит!» Эллен отвернулась, окинув взглядом гостей. «Зная, кто я, ты не выказал ненависти. Теперь у меня есть друг, с которым я могу разделить вкусный обед. Вот так открыто поговорить». Она перевела взгляд на меня. «Рядом с тобой, даже забывая о том, что я выродок огня». «Вот он, безмолвный крик одиночества скитальцев. Я ощущал его как свой. Ты можешь рассчитывать на меня». «И все же, почему ты добр ко мне?» «Хороший и ожидаемый вопрос. Потому что твои мотивы чисты. Ты не пылаешь жаждой власти и не желаешь навредить тем, кто до сих пор не может отпустить прошлое, бросая злостный взгляд. Противостоять миру и бороться за мечты — вот что называется силой». Внутри будто что-то сжалось. «И по правде говоря, я восхищен тем, насколько ты сильная». «Шос! Кто бы мог подумать, что ночнорожденные способны разбираться в чувствах живых?» Она невинно округлила янтарные глаза, Все мертвые так могут?» Вопрос, который смог до безобразия смутить темного информатора. Но я все равно продолжил. «Я никогда не чувствовал этого. Но когда вижу светящиеся глаза живых, которые борются за мечты и отдаются желаниям, это завораживает». Снова появилось незнакомое чувство, заставившее заерзать. Подозрительно. «Знаешь, ты странная и забавная. Еще и приторный джапар, наверное, тоннами ешь. Мир живых теплый и яркий. Он удивительный. Мой мир пребывает во тьме. Как бы банально это ни прозвучало, но так оно и есть. Он холодный и одинокий, но при этом блаженный и спокойный». Я увидел, как Эллен насупилась, стараясь понять мои мысли. «Я странный, не правда ли?» «То, что отличает тебя от других, не странность». «Тогда что же это?» «Просто ты своеобразный страж порядка. Сам ведь мне это сказал». Беспечно ответила она, пожав плечами. «Знаешь, в чем твоя своеобразность?» «И в чем же?» «Ты можешь видеть больше, чем мрак». Слова вмиг коснулись глубины моей души и оставили на ней теплый отпечаток. Неправильный, поломанный наследник клана Лэнсон в один момент стал своеобразным и особенным. Дикарка неосознанно залечивала мои вековые раны, и я различил в янтарных глазах цвет надежды для самого себя. «Почему молчишь?» Все так же беспечно поинтересовалась Эллен, доедая десерт. Потерявшись в нахлынувших чувствах, я не знал, что ответить. Пытаться выдумать ложь, когда в голове столько всего, оказалось в десятки раз сложнее, чем я предполагал. И первое, что я смог сказать, как назло, оказалось правдой. «Я не могу понять, что сейчас чувствую. Кажется, я обескуражен». Это прозвучало настолько наивно, что я сам смутился от собственных слов. Эллен откинулась на спинку стула и от души рассмеялась. «Монс, что смешного?» «Ничего, совсем ничего». Она пыталась подавить смех. «Тогда?» «Все в порядке». Звонкое хохотание наконец стало угасать. «Я буду ждать, когда ты сможешь разобраться с тем, что чувствуешь. Ночнорожденным вроде это сложнее, чем живым». «Что за чепуха? А если это займет много времени?» «Не страшно». Губы Эллен тронула теплая улыбка. «Ты можешь сказать об этом, когда разберешься. Возможно, не сегодня и не завтра. Но тебе определенно нужно это понять, информатор». Мы предавались насыщенной беседе до глубокой ночи. Каждый из нас делился чем-то невероятным из жизни. Находясь в компании Эллен, я чувствовал, как часть меня стремительно наполнялась чем-то светлым. Какую бы передрягу ее ни закидывала жизнь, неугомонный Эфелиан всегда находила силы выбраться и продолжить сложный путь к мечте, перестать видеть вокруг врагов, желая окружить себя близкими. Такая мечта была поистине чистой. И осознав это, я наконец понял, что за крючок задел что-то живое в мертвом. Однако оставалось загадкой, как исполнение мечты стать принятой поможет Эллен увидеть брата. Но расспрашивать обо всех деталях я не стал. Не в этот раз. Кафе стремительно опустело, и мы остались совершенно одни. Уставший персонал в фартуках пускал в нас недовольные взгляды, как острые стрелы, пока я любовался картиной перед собой. Эллен боролась с сонливостью, ковыряя недоеденный салат. Но джапар она съела. Весь. О том, что вечер был на исходе, Эллен не заводила речи. Стеснялась. А может, как и я, просто не хотела, чтобы этот момент заканчивался. «Сегодня я узнала тебе много нового. Позволь информатору и в следующий раз выведать что-нибудь еще, потомок огня».